Слова в масках. Среди слов, ежегодно, ежечасно создаваемых народами, особое место занимает одна их любопытная и даже курьезная группа. Я говорю о словах, как бы переодетых, по разным причинам замаскированных. С первым таким словом мы встретились в самом начале этой книги. Речь шла о выражении «рындубей», этой своеобразной команде русского флота. Но замаскированных слов много, и происхождение их совершенно различно. Вы, полагаю, я еще помните, в языкознании установление происхождения слов называется этимологизацией. Когда такую же работу проделывают не осведомленные ученые, а сам народ, руководствуясь смутным ощущением сходства между словами, он обычно впадает в удивительные ошибки. Приравнивая чужое слово к своему схожему, стараясь дать ему объяснение на основании этого сходства, люди как бы вскрывают его этимологию. Но такие доморощенные этимологи недаром ученые именуют народными или ложными. Надо сказать, что иной раз они приводят к самым неожиданным результатам. В свое время католический монах Доминик основал в Тулузе во Франции новый монашеский орден. Его последователей стали называть по имени их духовного вождя – доминиканцами. По латыни «доминикане» от слова «доминиканус». Точно так же последователей Ария звали арианами, а Нестора – несторианами. Но слово «доминус» по латыни значит «господин», «господь», а окончание слова «доминикани» созвучно со словом «канис», «собака». Этого оказалось достаточно. Народная этимология сделала из имени ордена словосочетание «доминиканес», то есть «божьи псы». Создалась легенда. Мать святого Доминика перед его рождением видела будто бы во сне собаку, бежавшую с факелом в зубах. Конечно, это было сочтено предзнаменованием, что ее сын станет Божьим псом, повсюду несущим светоч истинной веры. Кончилось тем, что изображение собаки с факелом сделалось гербом доминиканского ордена. В любом языке мира есть немало слов, возникших именно благодаря таким ложным этимологизациям. Французы из перешедших к ним латинских непонятных выражений «bonum» и «malum augurium», означавших «доброе и плохое предсказание», сделали свои «bonor» или «malor» – «счастье и несчастье». Но слова эти пишутся и произносятся так, что место непонятного слова «augurium» в них как бы заняло понятное французское слово «heure» – «часы». Счастье, добрый час, несчастье, дурной час. Всем нам известно полушутливое выражение «быть не в своей тарелке». Фамусов говорит Чацкому в «Горе от ума»: «Любезнейший, ты не в своей тарелке, с дороги нужен сон». Уже Пушкин заметил, что это русское выражение является переводом с французского, скорее точным, чем правильным. Во Франции одно и то же слово «ассет» означает «тарелку» и «положение», «расположение духа». Французы говорят «не в своем обычном расположении духа», «не в настроении», а мы перевели это каламбуром «не в своей тарелке». Это несомненная ошибка, но надо признать, что она никому не принесла ни малейшего вреда, а язык русский обогатила удобным и небесполезным, хотя и совершенно бессмысленным, если не знать его истории, постоянным словосочетанием. Оно прочно вошло и в нашу литературу, и в разговорную речь. Однако, разумеется, литературный язык гораздо реже принимает, а тем более сохраняет подобного рода слова-ошибки, чем народная речь. В наших говорах и вообще в просторечии надолго прижились такие слова, как «полусадник» от французского «палисад» – ряд растений, подвязанных к колышкам или к изгороди, или «полуклиника». Вместо греческого «поли» – много, «клиники» – врачевание. В народе упорно держалось смешное слово «спинжак», то есть что носят на спине, из английского «пиджак». Каждый, кто читал рассказы Лескова, знает, каким великим мастером на отыскивание и комическое использование таких маскированных слов был этот писатель: клеветон, фельетон, публицейские, полицейские ведомости, потная спираль, спертый воздух, даже гимназист Пропилей, помесь слов «пропиливать» и «пропилеи» колоннада по-гречески не составит и одной сотой его удивительной коллекции. Множество таких же народных этимологий встречается и в пьесах Островского. Достаточно вспомнить знаменитое «мораль пущать» вместо «морально чернить человека». Особенно распространены народные этимологии разных чужестранных имен, фамилий, географических названий. Это и естественно. Имя не имеет ясного значения. Его легче связать с любым желательным смыслом, нежели значимое слово. Поэтому, как только народ замечает хотя бы отдаленное сходство чуждой ему иноплеменной фамилии с тем или иным русским словом, переосмысление его происходит легко и просто. Известно, что фамилию любимого солдатами полководца Багратиона, который по-грузински значит просто «Багратов», сын Баграта, воина 1812 года произносили и толковали как «Бог плюс рати плюс он», видя в ней своего рода благоприятное пророчество. Напротив того, талантливый и дальновидный, но непонятный солдатской массе медлитель Барклай де Толли превратился в устах рядовых в «болтай да и только». С именами собственными бывает и другого свойства недоразумения. Выше я говорил про слова «пиджак», «спинжак», «пинжак». Мне встретилась фамилия Пинжаков. Я, как и все вокруг, толковал ее как производную от просторечного и неправильного «пинжак». А потом выяснилось, что на северо-востоке России пинжаками зовут людей с реки Пинеги, и что фамилия Пинжаков, собственно, означает «потомок пинежанина». Старые имена географические, которые в значительной своей части достаются народам от их древних предшественников по жизни в той или другой местности, обычно бывают совершенно непонятны им по своему происхождению и составу. Их невозможно раскрыть обычными путями так, как раскрываются имена нового происхождения. Очень понятно, как были образованы названия городов Владикавказ или Днепропетровск, а вот каково значение самих слов «Кавказ» и «Днепр» остается для неязыковеда довольно загадочным. Поэтому народная этимологизация таких старинных таинственных имен – явление в высшей степени частое. Она сплошь и рядом приводит к созданию сложных легенд, относящихся к происхождению имени, а нередко и самого населенного пункта или урочища им названного. Есть в Саксонии городок Бауцен. Его название – переделанное славянское «Будышин». Слово же «Будышин», состав которого довольно темен, местные жители, лужичане, западные славяне, в свое время объясняли при помощи наивной легенды. Один из их древних князей, будучи на охоте в этих местах, получил где из дому известие. У княгини родился ребенок, буди сын, то есть пусть это будет сын, а не дочь, воскликнул обрадованный князь. И город, который был основан на том месте, получил такое имя, буди сын.